18 ноября. Ночью ощущались сильные толчки. Временами раздавался глухой гул, но мы привыкли к этим звукам на нашей льдине, и они мало беспокоят нас. Однако внимательно следим за всякими изменениями ледяного поля. После утреннего чая мы пошли проверить, как выглядит наша трещина. Все казалось в порядке, значит, напиралось с северо-востока. Льдина пока ведет себя очень хорошо, добросовестно и исправно везет нас на юг. Ее размеры внушительны — 2 на 4 километра. Обратно мы возвращались, держа курс прямо на ветряк. Издали он напоминает сигнальный маяк. На вершине ветряка прикреплена контрольная лампочка. Когда он работает, лампочка хорошо светит и служит для нас путеводным сигналом. Придя в палатку, на силу оттерли снегом щеки. Мы их отморозили на обратном пути, когда шли против ветра при температуре -22 градуса. Это не очень приятное путешествие. Даже наш веселый ощущал разницу в направлении ветра. Когда шли к трещине, он бежал весело и резво, а на обратном пути, при встречном ветре, поджал хвост от холода.